Энергия физического и тонкого планов. Движение энергии в теле человека уже достаточно хорошо изучено и освещено в литературе другими людьми. Мы затронем то, что они не учитывают. Жизнедеятельность человека поддерживается двумя основными типами энергий – физического и тонкого планов. И та, и другая при этом подразделяются на положительные и отрицательные энергии, образующие свои самостоятельные направления развития. С космическими энергиями, то есть с некоторой совокупностью энергий, поступающих свыше, человек связан с момента рождения. Энергетический обмен между ним и высшими сферами происходит постоянно и не зависит ни от каких обстоятельств жизни. Болеет ли человек, попал ли в аварию, спит или активно действует и так далее. Получив энергию от определителя, материальная оболочка распределяет ее по своим законам внутреннего энергообмена. Самую грубую энергию, приближенную к Земле, человек использует для удовлетворения материальных потребностей тела, органов, мышц. Другая часть энергии физического плана пускается в переработку через различные системы организма: нервную систему, чувства, эмоции. Мыслительный аппарат трансформирует ее при усвоении знаний в ментальный спектр. Если человек смотрит кинокартину, концерты, слушает музыку, создает произведение, он вовлекает в работу чувства, а они физический спектр энергий трансформируют в тонкий. Если при просмотре кинокартины у человека рождаются возвышенные чувства патриотизма, любви, жалости, он вырабатывает положительные энергии. А если у него появляется агрессия, жадность, ненависть, он производит отрицательные энергии. Таким образом, два основных вида энергий, с которыми работает человек, это физический и тонкий. А они, в свою очередь, подразделяются на положительные и отрицательные. И физический, и тонкий типы энергий делятся на уровни, образуя свои иерархии. С физическими энергиями разных уровней работают разные нации, расы, так как материя их тела отличается по строению. У одного человека физическая энергия разных органов, расположенных в теле иерархически, тоже составляет иерархию физических типов энергий, производимых ими. А с тонкими энергиями разных уровней работают энергетические тела человека. В каком спектре энергии работает человек, те оболочки и разрабатывает. В них идет накопление энергий, наработанных через действия, чувства, мысли, религиозные обряды. Тонкие оболочки питаются тонкими энергиями, производными от деятельности более грубых оболочек, так как высокие энергии проходят сепарацию через них. Сами энерготела являются сепараторами этой энергии. И каждая оболочка берет для себя именно ту составляющую из всего диапазона космических энергий, на которой работает сама. Высшие оболочки и душа потребляют тонкие излучения. Поэтому для духовного здоровья важно совершать благие дела, поступки и мыслить праведно. Позитивные действия тела, мозга помогают укрепиться душе, а негативные разрушают ее. Все зависит от человека, его выбора. Он сам строит себя в многообразии качеств.